В-третьих, определенный Корниловым конечный рубеж отхода армии фронта стал в последующем рубежом стабилизации общего положения на русском фронте Первой мировой войны. И, наконец, в-четвертых, после неудачной атаки германской южной армии генерал-полковника графа Феликса фон Ботмера, главнокомандующий Юго-Восточным фронтом отдал приказ своим армиям о подготовке контрнаступления, то есть Корнилов был сторонником активного ведения войны и не уповал на оборонительную стратегию. Кайзеровскую Германию в конце лета 1917 года можно было поздравить действительно с большой победой на Восточном фронте. Пользуясь пассивностью союзных войск на Западном или Французском фронте, германское командование перебросило с запада на восток 13 немецких и 3 австро-венгерские дивизии, то есть почти удвоило свои силы на участке намеченного удара. События в позиционной полосе русского юго-западного фронта развивались следующим образом. Германцы и австрийцы, перейдя в контрнаступление, главный удар нанесли вдоль железной дороги Львов-Тарнополь. Русские войска, почти не оказывая сопротивления, массами снимались с позиций и уходили в тыл. Искусственно созданный наступательный порыв русских солдат сменился сознанием бессмысленности наступления. Отход войск Юго-Западного фронта прекратился на рубеже Броды с Барыш, река Сбруч, то есть значительно севернее той линии, которую фронт занимал до начала июньского наступления. Среди отступающих были соединения, которые не потеряли боеспособности. В их числе оказался сводный конный корпус генерала барона Врангеля, состоявший из 7-й кавалерийской и 3-й кавказской казачьей дивизий. Корпус удачно вел арьергардные бои на стыке 7-й и 8-й армий. Когда конные полки отошли за реку Сбруч у города Каменец-Подольска, в корпусной штаб из штаба фронта на имя генерала Врангеля пришла телеграмма: «Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам и солдатам сводного конного корпуса, особенно же кенбурнским драгунам и донцам, мою сердечную благодарность за лихие действия корпуса 12 июля, обеспечившие спокойный отход частей на стыке армий. Корнилов». Удары русских войск на других фронтах, 5-й армии на Северном фронте и 10-й на Западном, успеха не имели. Наступление российских и союзных румынских войск на Румынском фронте, начавшееся 20 июля, развивалось достаточно успешно. Но из-за неудач на других фронтах, особенно в Галиции и Буковине, наступление на южном фланге Восточного фронта было приостановлено через 5 дней после его начала. Потери русской армии с 1 июля по 3 августа только на Юго-Западном фронте составили 132 500 человек. Общая численность потерь на всех фронтах составила 150 000 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, в подавляющем большинстве попавшими в плен. Однако июньское наступление армии России явилось серьезным испытанием для кайзеровской Германии. Германский генерал пехоты Эрих Людендорф в своих мемуарах «Мои воспоминания о войне 1914-1918 годов» с известным откровением так оценивал ситуацию лета 1917 года на Восточном фронте. «Когда теперь я мысленно прикраиваю русские июльские успехи на апрель или май, время наступления англо-французских войск на Западе, то я с трудом себе представляю, как бы верховное командование вышло из создавшегося положения. Людендорф, в 1923 году возглавивший вместе с Адольфом Гитлером пивной путч, а затем ставший депутатом Рейхстага от Тевтонской национал-социалистической партии свободы, в своих мемуарах грешил откровениями, которые никак не могли понравиться ни в Париже, ни в Лондоне. Он четко указывал на одну из главных причин рокового провала вооруженных сил Новой России. Летнее наступление русской армии не получило развития из-за отсутствия поддержки со стороны союзников по Антанте. Сказывалось также слабое взаимодействие между русскими фронтами и плохое управление войсками вообще, а также недостаток материально-технических средств и людских резервов. Но главной причиной провала наступления явилось нежелание солдат продолжать войну. Армия России при временном правительстве была полностью деморализована. А русские штабисты в те дни мечтали о германском контрнаступлении. Может быть, тогда войска вспомнят, что существует отечество, которое нужно защищать. Действительно, такой контрудар под Тернополем немцы нанесли. Что за этим последовало, было сказано выше. Как же отечественные историки, не обремененные социальным заказом, оценивали действия Лавра Георгиевича Корнилова на посту главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта? Пожалуй, лучше других об этом сказал эмигрант Керсновский в своей «Истории русской армии». Это был человек, оставивший отечество в раннем возрасте, не прошедший военной школы, но сохранивший в себе до последних дней любовь к России и осознавший величайший, основной закон войны. Военное искусство всегда национально. Будучи пламенным монархистом, он искал причины гибели российской державы и развала русской армии, будучи неспособным творить историю в партийных шорах. О генерале Корнилове и его месте в летописи фронтового 1917 года Керсновский писал следующее. Отражением германского нашествия на Збруче закончилась пятая Галицийская битва. Мимолетные лавры Зборова и Галича сменились позором Тернополя, позором, которого русская армия никогда еще не испытывала и никогда более не испытает. Но позор этот пал не на толпы обезумевшего человеческого стада, а на тех, кто превратил геройские полки России в эти толпы. Шайка интернационалистов из запломбированного вагона делала то, для чего она была нанята германским правительством и германским командованием. Преступления совершили не одни эти маньяки и проходимцы, а и те вожаки российской демократии, которые поставили эту шайку в наилучшие для нее условия и дали ей возможность беспрепятственно впрыскивать яд в тело и душу России и русского народа. Июльское наступление, сбитый с толку крикливой рекламой, обыватель назвал наступлением Керенского. В действительности, если на фронте в те дни и находился человек, совершенно непричастный к Зборовской и Галичской победам, то это был, конечно, злополучный, главноуговаривающий. Хуже всего было то, что, побывав неделю в войсковых штабах, научившись распознавать чины на погонах и услыхав в первый раз в жизни пушечный гром, военный министр временного правительства открыл в себе военный гений, о существовании которого он раньше не подозревал. Честь победы и заслуга предотвращения окончательного крушения принадлежат по праву тому, кто в дни Галича и Калуша командовал 8-й армией, а в дни Тернополя возглавил агонизирующий фронт и вернул его к жизни на скалистых берегах Збруча. В неслыханно трудной обстановке держал здесь Корнилов экзамен на полководца и выдержал его. В условиях менее трагичных Гинденбург предпочел подать в отставку. Окружение Керенского стремилось всячески умалить заслугу Корнилова, усиленно выдвигая революционного генерала Черемисова. В своей книге комиссар Северного фронта Станкевич, личный друг Керенского, пишет, например, что судьба не дала Корнилову возможности доказать свои стратегические таланты и что лавры взятия Галича оспаривал у него Черемисов. Мы знаем, что штаб фронта требовал от 8-й армии только наступления на Рогатин. Если она ударила на Галич, то это произошло исключительно по личной инициативе Корнилова. Черемисов командовал 12-м армейским корпусом, а Галич брал 23-й. Но если бы даже Галич был взят корпусом Черемисова, то этот последний, действуя по указанию своего командующего армией, никак не мог бы оспаривать лавры у Корнилова. Если допустить подобную невоенную постановку вопроса, то тогда, в свою очередь, лавры у Черемисова мог бы оспаривать ротный командир, первым вступивший в Галич. Всего за всю наступательную операцию Юго-Западного фронта с 18 по 30 июля нами было взято в плен 834 офицера, 35 809 нижних чинов, 121 орудие и 99 минометов и бомбометов, 3 огнемета и 403 пулемета. Неприятель потерял не менее 45 тысяч убитыми и ранеными. При отступлении из Галиции мы лишились около 20 тысяч убитыми и ранеными, а пленными 655 офицеров, 41 тысячи нижних чинов, 257 орудий, 191 миномета и бомбомета и 546 пулеметов. Отечественные, да и зарубежные военные историки по сей день спорят, был ли в 1917 году генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов полководцем, или не был им, остановившись на полпути к титулу полководца. Но никто ни тогда, ни сегодня не может отрицать того, что этот русский генерал был военным профессионалом самого высокого класса, да еще к тому же отличавшийся редкой личной храбростью на поле брани. Есть ли тому веские доказательства? Безусловно, есть, да еще какие. Народный герой в годы Великой Отечественной для россиян войны Корнилов имел 9 боевых наград. Среди них ордена Святого Георгия 3-й и 4-й степени, Святого Владимира 1-й и 2-й степени и Святого Александра Невского. В годы Первой мировой войны лишь немногие из русского генералитета имели такой впечатляющий орденский бант.